Когда женщина кормит мужчину, она исполняется благодушием. А если ты энергично жуешь, причмокивая от удовольствия, и восторженно ахаешь в адрес кормилицы, она закатит глаза от умиления и даст тебе все, чего пожелаешь. Мне же было нужно немногое, всего лишь малая застольная беседа. Я похвалил стряпню кухарки и глаза горничной, заявил, что даже в столице не пробовал такого сочного фазана и не видал таких бездонных глаз. Для верности пальнул тяжелым метательным орудием, ущипнул горничную за ягодицу. Она больно стукнула меня ложкой и засияла от удовольствия. Тогда я стал расспрашивать, что да как. Как живется девушкам в поместье, не обижает ли милорд, чем развлекаются мои красавицы, а не страшно ли жить на отшибе, а стражники как себя ведут, прилично или еще как, не нужно ли проучить кого, ведь если тронут кого из моих кормилец, то я мигом узнал всякое и разное. Стражников тут 8 душ, и они ничего. Бывает наглеют, но вообще сир Расмус держит их в строгости. А сам сир Расмус тот лед, ему до девушек вовсе нет никакого дела, даже не глянет лишний раз. Жить не страшно, ведь полон дом народу. Стражники, лакеи, горничные, садовники. Человек 30 общим счетом. И до ближайшего села всего-то 5 миль. Так что не на отшибе живем. Чего это на отшибе? Правда, жаль, что сыновья милорда в столицу переехали, забрав всю свою свиту. При них-то еще веселее было. А теперь только леди Арианна осталась. Милорд говорит, она и будет здесь хозяйкой, когда он помрет. Леди Арианна ничего, хорошая, только очень уж тихая, не развлекается. Может, влюбилась в кого и страдает, не выезжает, сидит дома, сохнет. Но не беда, это пройдет. Не обижает ли милорд? Да не, милорд ничего, справедливый. Вон дворецкого выгнал на неделе, так ведь было за что. Как гость уехал, так Джон и запил. Он бывал и прежде заворотник закладывал, но на этой неделе совсем уж. А милорд был не в духе, что мертвеца-то нашли. Вот и не простил, прогнал Джона. Кстати, Марк, вы про мертвеца знаете что-нибудь? Больно любопытно. А Расмус с медведем молчат. Что там за мертвец-то? Правда, тот самый, что в субботу приезжал? Где нашли? Правда, что возле святыни? Я подбросил им немного вкусностей. Сказал, что убили гостя часы судьбы. Он к ним с недобрыми мыслями явился. Часы его и наказали. Остановили сердце в груди. Для того боги их и сделали. Злых людей наказывать. Горничная с кухаркой подсокали языками и покачали головами в чепчиках. Вот оно как. Ну, часам виднее. Может, и вправду злой человек. У него на щеке такой шрам был страшнючий. Я кивнул. Это точно. Красотой бедняга не блистал. А не расскажут ли девушке, как он приезжал в гости? Рассказали охотно. Хотя видели Ингла только дважды. Как входил в дом и как выходил. Приехал на громадном коне. Таком черном, что жуть. Сам в плаще, да в шляпе, да при шпаге. Такому лучше не попадайся. В дверях встретил дворецкий Джон. Гость ему сразу ткнул бумагу с гербом. Читать Джон не умел. Но оценил герб. Большой и золотой. Провел гостя к милорду. А тот... Едва гость представился, сразу отвесил поклон и велел накрывать стол. Но в трапезную слуг не пускали, прислуживала гостю сама леди Рианна. Потом милорд с гостем посмотрели часы, а затем гость уехал. Время уже позднее было, так что Джон отпер ему дверь и проводил до ворот. Подождал с гостем вместе, пока серый, конюх, подведет гостя во жеребца. Тот прыгнул в седло и ускакал, а Джон с серым вернулись. Вот и все, что видели мои красавицы. Я уточнил. Уверены, что вечером на коне ускакал тот самый человек, который утром приехал. Не может так быть, что он дома остался, а уехал другой. Нет-нет, никак не может. Они даже не сразу в толк взяли, о чем я. А как поняли, то сразу стали некать. Вечерний был тот же, что утренний. Он хорошо им запомнился. Шрам жуткий, глаза узкие, нос с горбинкой, шляпа широкая, столичная. Тут таких не носят. И шпага на поясе, золоченая, и коробка в левой руке. Какая еще коробка? Ну как же. Он и утром был с этой коробкой. Он в ней привез подарок леди Рианне – хрустальный цветок. На лепестке такая пчелка сидит, прелесть. Так зачем же увез коробку-то? Подарил бы вместе с цветком. Как зачем? Хорошая коробка, пригодится. А вось еще кому подарок дарить. А леди Рианне она ни к чему. Для леди цветок главное. Словом, так мы чудесно заболтались, что я слопал и первое, и второе, и салат, и десерт, и брюхо чуть не лопалось, а обе женщины напрочь позабыли о своих делах и занимались только мною. Но тут в кухню вторгся сир Расмус. «Сударь, вы намеревались быстро поесть и вернуться к делам. Так извольте». «Ладно, ладно». Я послал женщинам воздушный поцелуй и обещал скоро вернуться. А в коридоре сир Расмус сурово спросил. «Желаете обследовать труп?» Я поперхнулся. «Да боги святые! Дайте мне покой с этим трупом. Позвольте переварить пищу». «Тело важно для расследования». «Полагаете, оно назовет убийцу? Лучше отведите меня к леди Рианне». «Зачем?» Расмус грозно уставился на меня. Он явно считал, что говорить мне с Миледи не о чем. «Желаете обсудить с милордом мои полномочия? Сбегайте, уточните». Воин поиграл с желваками. «Ладно, идем». Он провел меня на второй этаж. На первом располагалась трапезная, охотничий зал и комнаты слуг. Покои милорда и Миледи на втором, а третий пустовал. Прежде там жили сыновья Феллиона, пока не убыли в столицу. Расмус постучал и доложил. «Сударь Марк хочет побеседовать с вами, Миледи». Она отперла дверь. Здесь можно сказать, что леди Рианна хороша собой, но это близко не передаст картины. Леди Рианне было добрых 23, и она сияла той красотою, какой может похвастаться лишь полностью созревшая женщина.